Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Екклезиаста. Как только читатель начинает знакомиться с содержанием книги Екклезиаста или проповедника, его посещает чувство уныния. Во всей книге чувствуется дух поражения, расстройства и пустоты. Начальные слова «суета-сует», «все суета» наводят читателя на мысль, что фактически автор книги был или в большом унынии, или пережил сильное разочарование в жизни. Почему это так? В книге «Притч» Соломон представил мудрость в противовес неразумию или глупости. А теперь в книге «Екклезиаста» он жалуется на жизнь под солнцем, как нечто бесценное и пустое. Это подтверждает мнение, что Соломон писал книгу «Екклезиаста» не в раннем молодости, в годы его духовного рассвета и мудрости, дарованной ему Богом, а в годы старости и духовного упадка. После того, как Соломон испытал дни обилия, известности и славы, он утерял прежнюю духовность. Он запутался в житейских личных делах, породнившись с теми, которые не знали Господа. Итак, его общение с Богом нарушилось, а может быть и совсем прервалось. Бог даровал Соломону великую мудрость, читаем в 3 книге Царств, 4 главе, 29 стихе. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум. Его мудрость превосходила разум всех тогда царствующих царей. Проявление этой мудрости привлекало правителей стран приезжать к нему издалека, чтобы получить совет от Соломона». Но к прискорбию читаем в 3 книге Царств, 11 главе, что сердце Соломона отвратилось от Господа, и он перестал творить его волю. Он заключил союзы с другими народами, устроив храмы и жертвенники для божества языческих. В 3 книге Царств, 11 главе, 9 стихе читаем: «И разгневался Господь на Соломона, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который дважды явился ему. С упадком духовным пришел упадок моральный. Его отношение к управлению и народу изменилось к худшему, и с этим пришла потеря общения с Господом». Какое хорошее начало сделал Соломон! Но потом, с наступлением ослабления послушания Господу, его взгляд на жизнь также изменился. Книга Екклезиаста вошла в канон Священного Писания по вдохновению от Господа и при его руководстве. Но читаем ее, мы рассматриваем написанное в ней как Слово Божие, не как Слово Божие к сердцам нашим. Слова эти человека, подавленного духом, с мрачным и унылым отношением к жизни, лишенной надежды, только изредка тут и там блестит огонек упования на Господа. Автор имеет материалистический взгляд на жизнь, которая не радует его. Однако слова Соломона по воле Божией записаны на страницах книги Екклезиаста, дабы показать людям, насколько жизнь без общения с Богом полна неудовлетворенности и печали. Видение духовного человека достигает больших высот мысли, чем то, что открывается в книге Екклезиаста. Духовный человек видит дальше материальных сфер жизни, явлений природных. Он видит даже незримое другим людям по благодати Божией. Апостол Павел имеет правильный духовный взгляд, когда написал Колоссянам 3 главу с 1 по 2 стих такие слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». О, как велика разница между мышлением материалиста и настроенного духовно христианина. Первый думает только о материальном, а второй носит в сердце своем драгоценные для него духовные ценности. Материалист все больше и больше хочет захватить для жизни, хотя и находит в результате горесть. А христианин чувствует удовлетворение и радость в общении со Христом. Это общение духовно обогащает его и наставляет. кратко изучая эту книгу, и если вы имеете возможность изучать ее сами для себя, мы сознаем, насколько жизнь является пустой без Христа. Возможность, что мы сделаем успех в материальном отношении, но какая польза в этом, если приобретем даже весь мир, а душе своей повредим? Даже будучи верующими, мы иногда поддаемся искушению и смотрим больше на земное и материальное. Но когда сделается полная переоценка, мы видим, что земное оказывается не чистым драгоценным металлом, а шлаком. Все мы знаем, что христиане иногда теряют свою духовную ревность. Причина этому не в Боге. Он всегда остается верным. Причина упадка лежит у дверей отдельной личности. Часто такие люди говорят, что их обидели другие, или же они имели тяжелые переживания, которые повлияли на их отрицательно. Но во всех этих случаях Господь посылает Святым Духом достаточно благодати для всякой необходимой трудности, для всех обстоятельств и обид. Слово Божие учит нас, что когда Господа Иисуса злословили, Он не злословил, но шел дальше путем, назначенным Ему Господом. Это действительно трагедия души, если христианин знал радость спасения, а потом допускает упадок духовный и идет вниз. Мы знаем, что Господь не медлит прощать, когда мы взываем к Нему о помиловании. Как Давид в древности взывал: «Дух правый обнови внутри меня» — Псалом 50, 12 стих. Доводы и рассуждения, употребленные в книге Екклезиаста, не являются доводами Божьими. Они являются записями человеческих доводов. Когда мы читаем некоторые стихи, мы сознаем, что потому что они человеческие доказательства, а не Божьи, то они находятся в прямом противоречии с другими местами Слова Божия, в которых Бог говорит через Своих служителей. Например, обратите внимание на слова книги Екклезиаста, 1 главы 15 стиха. «Кривое не может сделаться прямым, и ничего нет, того нельзя считать». Это выражение противоречит словам пророка Исаии в 40 главе 4 стихе, где мы читаем: «Кривизны выпрямится, и неровные пути сделаются гладкими». Обратите внимание на другие слова Екклезиаста 2 главы 24 стиха. «Не во власти человека то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего». Но Господь Иисус Христос сказал притчу по этому вопросу, записанную в Евангелии от Луки в 12 главе, где мы читаем, что богатый человек сказал: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Отношение к жизни материалиста похоже на слова книги Екклезиаста в 3 главе 19 стихе. «Потому что участь человека, сынов человеческих, и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета». Как сильно отличается отношение к этому чадо Божие, который знает, что его ожидает блаженство в потусторонней жизни, пребывание в присутствии самого Христа. Апостол Иоанн был восхищен этой чудной истиной, провозглашая в первом послании Иоанна, 3 главе, 2 стихе: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Читая книгу Екклезиаста, мы приходим к заключению, что она выражает мысль человека, который утерял страх Божий, то, что является началом мудрости, притчи 1 глава 7 стих. В результате этого он утерял ключ к мудрости и знанию. Но несмотря на эти переживания, автор книги Екклезиаста не утерял умственного убеждения в существовании Бога. Это интеллектуальное убеждение побуждало его неоднократно повторять, что все в жизни суета, потому что он не пожелал, чтобы Бог руководил им. Он оказался разочарован в жизни, и в это время он утерял общение с живым Богом, который дарует человеку внутренний мир среди различных перемен жизни. Фактически, это было трагическое положение, в котором очутился Соломон, когда он писал эту книгу. Он сознавал свою вину, но однако не был готов, чтобы исповедать ее пред Господом, что необходимо было сделать. В этом случае мы видим переживание христианина, который по какой-то причине потерял чувство любви и преданности Господу. Для того, чтобы заглушить боль своего сердца, он избирает свой собственный путь усилий человеческих, не заботясь, чтобы узнать мысли и волю Божию. Его ничто не удовлетворяет. Это состояние еще больше толкает его на путь плотских излишеств и напрасных надежд, что где-то на своем пути он обретет покой для своей души. Дух Святой продолжает свой труд в сердце и жизни отступника от Господа и таким образом побуждает его воззвать: «О, где же то блаженство, которое я раньше переживал, когда я впервые познал Господа? Где освящающая душу мою радость общения с Господом в Слове Его, которую я имел в сердце своем?» Апостол Павел призывал верующих его дней, а также через Священное Писание и верующих всех веков, иметь правильный взгляд на жизнь. Будучи рожден свыше от Духа Святого, христианин дает возможность Духу действовать в его сердце и жизни. Поэтому апостол Павел написал: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления» Ефесянам 4 глава 30 стих, а также: «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны» Галатам 5 глава 15 стих. И еще одно сильное наставление в первом послании Фессалоникийцам 5 глава 19 стихе: «Духа не угашайте». Книга Екклезиаста все же имеет поучение для нас сегодня даже в том, что она показывает на безнадежное старание жизни без связи с Богом. Аминь.